массы и прижала убийцу к стене. Только удержать взрослого мужчину ей оказалось не по силам. Лиза не ожидала, что противник воспрянет духом так быстро, поэтому, получив пинок в грудь, с удивленным лицом плюхнулась на диван. Убийца мигом навалился сверху, пальцы сомкнулись на горле. Лиза закричала, а в следующий момент получила сокрушительный удар по лицу. Только избиение не поколебало ее решимости. Лиза вырвалась, пыталась достать глаза противника, а когда в поле зрения появилась его рука, то она укусила за предплечье, да с такой силой, что даже услышала хруст ткани. Ошалевший убийца хрипло вскрикнул, замешкался и позволил ей вырваться. Конечно, тут же кинулся следом, но настичь жертву ему удалось лишь около ванной комнаты. Лиза попыталась там закрыться. Убийца протиснулся в дверь, отпихнул Лизу, ударил по лицу, а следом скрутил, сунул головой в налитую до краев ванну, тем самым прекратив ее вопли. Дождавшись, когда она перестала сопротивляться, убийца выпустил обмякшее тело, облегченно выдохнул и поднялся на ноги. Ему показалось, что все кончено. Он не знал, что любимым развлечением Лизы в детстве было ныряние, когда погружаешься под воду и считаешь. У них даже соревнование было такое среди ребятни, и Лиза неизменно побеждала. Убийца испытал настоящий шок, когда убитая выскочила из ванной у него за спиной, вытолкнула из комнаты и захлопнула дверь на задвижку. Ее вопль слышали даже на первом этаже. Она кричала, не жалея голосовых связок, и одновременно удерживала дверь за ручку, упираясь с обеих сторон босыми ногами в косяк. Убийца несколько раз попытался рвануть дверь на себя, но не смог ничего сделать и окончательно потерял самообладание. Его правая рука нырнула в карман и обратно вынырнула уже с пистолетом, тем самым, что Лиза носила в сумочке. Передернув затвор, неизвестный выстрелил в дверь ванной 4 раза. Крик Лизы оборвался. Раздался звук падающего тела и плеск воды. Одним рывком убийца распахнул дверь в ванную, которую уже никто не удерживал, и всадил оставшуюся пулю в голову женщины. Выстрелы, крики взбудоражили весь дом. Убийца поднял голову и прислушался, потом бросился в комнату. До приезда милиции оставались считанные минуты. Он действовал аккуратно и быстро, не оставляя следов. Руки в перчатках обследовали содержимое сумочки жертвы, однако там не было нужного предмета. Сотовый Лиза оставила на столике в спальне. Убийца набрал со своего сотового номер убитой и обнаружил его. Затем нашел в тумбочке запасную обойму, перезарядил пистолет, вытащив из кармана, бросил на стол фотографию выпускного класса с 3 вырезанными окошками, набрал на кухне в 2-литровую пластмассовую емкость для микроволновки воды, открыл ключами убитой входную дверь и, оказавшись на лестничной площадке, поспешил к распределительному щитку. Секунду спустя во всем подъезде погас свет, а этажный распределительный щиток напротив квартиры Коневых заполыхал, испаряя разрядами электричества пролитую на него воду. В огне плавились автоматы, текла проводка. Подъехавшей милиции пришлось пользоваться фонариками. Убийцу не поймали. Соседи указали на дверь квартиры, откуда слышались крики и выстрелы. В свете фонаря было видно, что в замке указанной квартиры торчит обломанный ключ. Пришлось вызывать спасателей с болгаркой. К тому времени работники электросетей восстановили электроснабжение квартиры, зашунтировав кабелем сгоревший щиток. На площадке вспыхнул свет. Один из электриков повернулся к оперативникам и виноватым тоном бросил: «Сделали, что смогли. Если внутри свет не будет, значит, провода погорели и в квартире, тогда извиняйте». Прямо на скрутку кабеля подключили болгарку. Дверь в квартиру выглядела неприступной, но только до того момента, пока за нее не взялись спасатели. Открывать двери они тренировались целыми днями. Завизжал бешено вращавшийся диск болгарки, врезаясь в сталь, на пол посыпались искры. А в это самое время на подъезде к месту событий на обочине дороги дымился разбитый «Мерседес» Василия Конева. На большой скорости он слетел с обочины и, несколько раз перевернувшись, влетел в дерево. Несколько проезжавших мимо машин остановились. Кто-то из водителей вызвал скорую и милицию. Один из остановившихся смело приблизился к разбитой машине и заглянул в салон, который уже начал окутывать дымом. Василий Конев был придавлен подушками безопасности к сиденью. На лице ссадины, отлетевших во все стороны стекол. Глаза закрыты. В первый момент водитель решил, что парень в разбитой машине мертв. Но, пощупав пульс на шейной артерии, понял обратное. От прикосновения Василий открыл глаза и слабо прохрипел: «Помогите. Мне звонила жена. На нее напали. Позвоните в милицию». «Звонили уже. Успокойся, мужик», — пробормотал водитель. Сам попробовал выломать заклинившую дверь, затем крикнул остальным зевакам, державшимся на безопасном расстоянии: «Эй, помогите его вытащить». Глава 16. «Да, кто это?» — буркнул Артем с просонью в телефонную трубку. Он ненавидел ранние звонки, в особенности, когда непонятно, кто и что говорит. «Это я, Василий», — пробубнил некто совершенно незнакомым голосом. «Что за Василий?» — нахмурился Артем. Он потер лоб, вспоминая, но быстро понял, что у него есть только один друг с таким именем. Других он не знал, либо знал не настолько хорошо, чтобы им было позволено будить его в 6 утра. «Это Конев», — со злостью рявкнул собеседник, вводя его из состояния задумчивости. «Мать твою, ты что, уже с утра нажрался?» «Нет», — растерянно пробормотал Артем, зевнул и поинтересовался с сомнением в голосе. «Васек, что это у тебя с голосом?» «Я в больнице», — сдавленно произнес Конев и неожиданно всхлипнул. «Я убили, понимаешь?» «Кого?» — выдохнул Артем, чувствуя, как гулко бухнуло в груди сердце. Он почему-то сразу подумал про Машу. «Лизу убили! Она мертва!» Василий сорвался на крик. «Представляешь, она звонила мне. Сказала, что в дверь кто-то ломится, просила помочь. А я не успел. Я не сбавил скорость на повороте и вылетел с дороги». Его слова перешли в рыдание. Потом он снова говорил о своей жене, что не сможет без нее жить. Артем не перебивал, давая ему высказаться, а сам думал о страшной цепи последних событий. Становилось ясно, убийца не собирается останавливаться. Была большая вероятность стать следующей жертвой. Хуже того, жертвой могла стать Маша. Он должен что-то немедленно предпринять. Мысли перескочили к Лехе Цыганскому. Просто не верилось, что человек может настолько спятить, чтобы крошить одноклассников за давние обиды спустя почти 20 лет. Да и кто его особо обижал-то? Это он, наоборот, доставал всю школу, включая учителей и директора. Лиза была далеко не ангелом. Артем даже считал жену друга изрядной стервой, но, тем не менее, она не заслуживала такой смерти. «Артем, ты должен помочь мне найти этого гада. Пообещай, что поможешь», — рыдая потребовал Василий. «Постарайся взять себя в руки, я скоро приеду», — ответил Артем. «В какой ты больнице?» Выслушав ответ, он наскоро собрался, добежал до стоянки, прыгнул в джип и погнал по направлению к медсанчасти. Дорога, мокрая от легкого дождика, была практически пуста в это раннее утро. Удерживая руль одной рукой, второй он достал сотовый и набрал Машу. Голос у нее, как и у него, 10 минутами раньше был сонный. «Артем, что случилось?» «Лизу вчера вечером убили», — выпалил он, притормозив на светофоре, посмотрел в зеркало заднего вида и добавил: «Ты должна быть очень осторожна. Никого незнакомого в квартиру не впускай, на звонки не отвечай. Я приеду и решим, что делать дальше». «Что ты говоришь? Откуда ты знаешь про Лизу?» — с ужасом спросила Маша. «Ее муж мне позвонил, мы с ним дружим», — быстро пояснил Артем. Лиза ему позвонила, что кто-то к ней ломится. Он сорвался к ней и разбился по дороге на машине. Насколько серьезно, не знаю, сейчас еду к нему в больницу. Думаю, это тот же самый маньяк, который убил Сашку Михеева. «Что же нам делать?» По голосу слышалось, что Маша пребывала в состоянии близком к истерике. «Спокойно, я приеду и решим. Думаю, надо разбираться самим. Наймем детективов каких-нибудь. От милиции пока толку мало». Говоря по телефону, Артем заметил сзади те же самые «Жигули», что вели его до ресторана тогда, когда он в первый раз встречался с Машей. «Черт! Что?» — вскрикнула Маша. «Ничего», — буркнул он, продолжая следить за преследовавшей его на некотором расстоянии машиной. «Я скоро приеду. Выпей чего-нибудь успокоительного. У меня есть некоторые мысли, как вычислить убийцу». «Только приезжай быстрее», — жалобно попросила Маша. «Обещаю», — ответил он и выключил телефон. Управляемый им джип свернул с основной дороги на ответвление к больнице, с ревом промчался до распахнутых ворот и заехал на территорию, обнесенную металлической оградой на кирпичных столбах. На стоянке нашлось место, где припарковаться. Артем вылез из машины, закрыл ее, поставил на сигнализацию и бегом кинулся к входу. Взбежал по ступенькам, Охранник, стоявший на посту, пытался воспрепятствовать ему, но дело быстро уладили две купюры по 100 рублей. Его даже не попросили надеть бахилы. На бегу он звонил Василию и уточнял, куда ему идти. Узнал номер палаты, этаж. Палату друга нашел, но не сразу, дважды свернул не туда. Здание больницы изобиловало всякими извилистыми коридорами, проходами, которые оканчивались тупиками с заколоченными дверями и темными закоулками. Наконец его взгляд выхватил заветный номер палаты. Артем толкнул дверь и заглянул внутрь. Василий лежал на кровати с закрытыми глазами под капельницей. Открытые участки кожи сплошь покрывали синяки. Лицо — гротескная маска, все в ссадинах, чудовищно опухшее. Артем проскользнул в палату и тихо прикрыл за собой дверь. В этот момент Василий открыл глаза. «Здорово, как ты?» — неловко спросил Артем. «Меня жену убили». Злой одновременно жалко бросил Василий не своим глухим голосом. Очевидно, сказывались последствия аварии. «Извини, я не хотел тебя обидеть», — пробормотал Артем, присаживаясь в кресло. «Слушай, Васек, если тебе что-то нужно, то я мигом сгоняю». «Артем, мне одно только надо сейчас», — сквозь стиснутые зубы процедил Василий, пронзая его жгучим взглядом. «Помоги найти этого урода. Я не пожалею на это ни денег, ни связей. Говори, что нужно, я все сделаю». «У тебя же есть связи в милиции, в самых верхах. Стоит тебе только позвонить», — начал было Артем, но Василий его прервал, безнадежно махнув рукой. «Я звонил. Только от них мало проку». «Как так?» — не поверил своим ушам Артем. «Да так! Что, непонятно?» — рассердился его непонятливостью Василий. «Не будет же начальник ГУВД сам проводить расследование. Он поручил это своим подчиненным, припугнул их, однако... Если они идиоты, то сколько ни пугай, ничего не изменится. Они даже задницу свою не смогут найти. Бытовуха, пожалуйста. Серьезные убийцы им уже не по зубам. Они даже не хотят признавать, что действует маньяк. Говорят, что это просто совпадение. Михеев типа что-то с кем-то не поделил. На ту девку случайно наехал пьяный водитель. А мою жену убил обычный домушник, которого Лиза застигла на месте преступления». Этот следователь мне сказал, мы такие убийства каждый день видим. Не смог только объяснить фотографию выпускного класса с вырезанными лицами. «У меня это в голове не укладывается», — покачал головой Артем. «Тот следователь Антонов казался вменяемым человеком. Если он такое сказал, то не знаю, как его назвать». «Так ты поможешь мне?» — настойчиво спросил Василий и виновато пояснил. «Знаешь, я бы сам, но сейчас сам видишь, толку от меня мало. Ты же сам собирался вести расследование, помнишь? Доставал меня, требовал информацию по парню, как его там. Цыганский, верно? Ты считаешь, что это он?» «Наверное, да», — неуверенно произнес Артем. «Короче, он первый на подозрении. Хотя есть и сомнения. Вот узнай, где он. Потом сообщишь мне, а я звякну своим из службы безопасности. Они смогут его разговорить. И лучше, чем в милиции. Если это он убил Лизу, то ему не жить. Я лично разрежу его на кусочки». Было видно, что Василий говорит совершенно серьезно. Он собирался устроить расправу над убийцей жены. Артем понимал это желание и считал, что друг имеет на это законное право. Но на всякий случай он предупредил Василия. «Вась, ты бы лучше не кидался такими заявлениями. Я не хочу знать, что ты с ним сделаешь. Советую вообще об этом вслух не говорить. Я помогу тебе найти его, а после делай, что хочешь». «У тебя есть план, как его искать?» — поинтересовался Василий деловым тоном. «Пока нет», — честно признался Артем. «Есть идея, как проникнуть в квартиру Лехи. Мне кажется, что там есть какие-нибудь наметки, куда он мог свалить, улики, что-нибудь, не знаю». «Отличная идея!» — похвалил его Василий. «А я буду контролировать ментов. Как только появится какая-либо информация, сообщу тебе. Ты тоже обязательно звони, иначе я тут сдвинусь». «Держись, Васек, прорвемся!» Попробовал ободрить друга Артем, потрепав его за плечо, заметил гримасу боли на лице Василия и поспешно убрал руку. «Что больно? Извини, я не хотел». В палату вошла медсестра. Она сообщила, что пришла за Василием, и тому надо сделать томограмму головного мозга. Артем решил не держать его, встал, попрощался и вышел. С улицы он позвонил.